Вот ты понимаешь, Катенька, приехала, поднялась на лифте на 5-й этаж, дом такой хороший, подъезд просторный, везде плафоны горят, светло, чисто. И вот я в дверь позвонила, сама стою и дрожу от страха, ты понимаешь? Такой вдруг страх на меня навалился, что сама не своя сделалась. Открывает дверь он сам. Я его сразу узнала. Совсем не изменился. В такой же худощавый, щеки впалые, нос с горбинкой, усики, как у Берии. А вот только усики посидели. Смотрит на меня и спрашивает: «Вам кого?» И как голос я его услышала, вот так страх словно рукой сняло. Ты представляешь? Мать даже улыбнулась. «Мне Гордаша надо, — говорю, — Алексея Игнатовича». «Это я?» «А я, — говорю, — Ольга Александровна Асмолова. Не помните такую?» «Нет, — говорит, — не помню. А кто вы такая?» «А как же вы меня не помните?» Говорю я ему: «Вы же меня 5 месяцев на допросах мучили, ногами били, палками, липовые протоколы заставляли подписывать, признание». И ты знаешь, Катенька, он так испугался, даже согнулся весь, усики задергались, губки задрожали. «Я не виноват, — говорит, — мне приказывали, что вы от меня хотите?» А я ему тогда в рожу как харкну. Ольга Александровна пьяно стукнула кулаком по столу. Всю харю ему слюной залепила. И откуда во рту столько набралось? Харкнула и говорю: «Падаль ты, поганая, а не человек! И ждет тебя страшный суд! И не на том, а еще и на этом свете!» И ушла. Ну, про суд это я так сказала, к слову. Ну, надо же было чем-нибудь пригрозить. Вот и все, Катенька, все. Больше я его не видела. А снится он мне... Ой, как часто снится, проклятый. Не знаю, вот как от этих снов избавиться. Вот и все наказание. Скрипнула зубами Катя. Вот и весь страшный суд. И живут тысячи подонков, сытые, благополучные, на хорошей пенсии, добрые дедушки, поучающие своих внуков. И если только и трогает их порченные душонки горечь, то от того, что ушли в небытие те времена, сильная власть вождей, могучая держава, наводившая страх на весь мир, тоже канула в небытие. Но главное не случилось. Бог с ними, со страданиями миллионов, с реками крови и морем насилия, со всей этой бесконечной ложью и лицемерием, с этими насильниками и ублюдками. Бог с ней, с этой бандитской партией, с этими кровожадными вождями, Лениными, Сталинами, Бериями, Ворошиловыми, Хрущевыми и Брежневыми. Провались они пропадом. Пусть горят в аду или блаженствуют в раю. Это уж как Бог рассудит. Но больно била другая мысль, обжигала, заводила в тупик. Как можно начинать новую жизнь, строить новое общество, не покаявшись в старых грехах? Как же все мы забыли покаяться? Как вообще возможно такое? Ведь никто даже мысли такой не допускает. Ни правые, ни виноватые, ни палачи, ни жертвы. Одни говорят: Почему я должен каяться, если я всю жизнь страдал от этого режима, ненавидел его и даже пытался бороться против него? Другие говорят, а почему я должен каяться, если я всю жизнь служил Родине, партии, великой идее свободы, равенства и братства всех людей? Почему я должен каяться, если я делал то, что мне приказывали сверху? А третьи говорят, почему я должен каяться, если все, что сейчас происходит, кажется мне бардаком и уничтожением всего того, что было святым для многих поколений, за что боролись и умирали честные и благородные люди. У каждого находится в кармане сотня другая веских, неопровержимых аргументов, чтобы оправдаться и даже обвинить всех других, но только не покаяться. И Катя неожиданно подумала, что и у нее ни разу не возникало подобного желания. Так что же тогда с других спрашивать, если щелкнул замок, дверца автомобиля открылась, и на сиденье плюхнулся Виктор. Неторопливо закурил, включил двигатель и тронулся с места, вливаясь в поток машин. Проговорил. Значит так, Полина Аркадьевна тоже умерла 3 года назад. Я с ее сыном разговаривал. Марья Ивановна жива, на данный момент лежит в больнице, у нее инсульт. По телефону, где живет Анна Гавриловна, никто не ответил. Хватит. Больше не надо говорить. Перебила его Катя. Понимаю. Действительно, не надо. Согласился с ней Виктор. И не будем. Но, понимаешь, Катюша, в жизни убийца может быть и не найден. Так очень часто бывает. Но в кино, в художественном произведении, он должен быть найден. Вот таков закон искусства. Иначе зрители не поймут и не простят. И все равно будут задавать вопросы и будут крыть нас самыми распоследними словами. А в результате нас порвут на куски разные ублюдки-критики, и картина провалится. Что ж нам делать? Мы должны выдумать убийцу, что ли? Устало улыбнулась Катя. Найти должны. Виктор повернул голову, и она увидела его серьезные, сосредоточенные глаза. Мы должны найти убийцу среди героев детективной драмы, которую разыгрываем. Ты понимаешь? Нет. Как это найти? Кого-то сделать убийцей? Не сделать, а найти, повторил Виктор, и у меня по этому поводу есть кое-какие мыслишки. Они ехали в густом потоке машин, а на Садовом кольце, вблизи площади Восстания, совсем остановились. Перед ними до светофора тянулись длиннющие цепочки автомобилей. «Черт!» — ругнулся Виктор, пристукнув кулаком по баранке. «Скоро станет совсем невозможно ездить. В газетах пишут, депутаты вопят, что народ нищает, а машин становится все больше и больше». «Ну?» «Давай, давай. Выкладывай», — проговорила Катя, закуривая сигарету и опуская стекло в дверце машины. «Что тебе выкладывать?» «Свои паршивые мыслишки», — усмехнулась Катя. Виктор долго молчал, постукивая пальцами по баранке. Потом спросил, глянув на нее сбоку. «Скажи, пожалуйста». «Первый помощник капитана пассажирского лайнера хорошо зарабатывает?» «Очень неплохо». Не понимая, к чему клонит Виктор, ответила Катя и даже удивленно посмотрела на него. «Так неплохо, что, уволившись с должности первого помощника, может начать свое солидное дело?» Осторожно задал второй вопрос Виктор. «Солидное? Нет, На это жалование первого помощника никогда не хватит, — задумчиво ответила Катя, — даже если он все жалование будет откладывать в банк. Но кусок земли вполне можно купить, стать фермером, даже вполне преуспевающим, или открыть свой магазин, или еще что-нибудь в этом роде. Не понимаю, Виктор, что за дурацкие вопросы? Уже нервно закончила Катя. Успокойся. Я не давал тебе клятву, что буду задавать только умные вопросы, — ответил Виктор. Насколько я понял, твой муж, уйдя из флота, открыл солидное дело? Да. Сначала он стал совладельцем нефтеперерабатывающего завода. Это более чем солидно. Потом приобрел большой пакет акций одной нефтяной компании. У него родители миллионеры? Нет. Что ты? — улыбнулась Катя. Отец у него умер, когда ему было 17 лет. Мать работала учительницей в государственной школе, а там жалование более чем умеренное. К тому же она давно на пенсии. А где же он взял столько денег, чтобы начать сразу крупное дело? Купить большой пакет акций. Я никогда не спрашивала его об этом. Это его проблемы. Пожала плечами Катя, продолжая курить. — А может, это и твои проблемы? Опять осторожно спросил Виктор. Такую осторожность проявляет хищник, когда подкрадывается к своей жертве. Наконец поток машин медленно тронулся. Молчание повисло в машине. Затем Катя резко спросила. — Что ты хочешь этим сказать? Виктор не отвечал, молча вел машину, смотрел вперед. Приходилось то и дело тормозить, включать первую скорость, за ней вторую. Только разгонишься, опять надо тормозить. Наконец они выбрались на набережную, где было свободнее, и «Жигули» понеслись на хорошей скорости. Слева темнела Москва-река и зеленые холмы Воробьевых гор, парка культуры и отдыха имени Горького, где торчало чертово колесо, металлические каркасы других замысловатых аттракционов, крыши кафе и разных ларьков. Помнишь, мы катались на нем? С улыбкой, посмотрев на чертово колесо, спросила Катя. — На чем? Виктор повертел головой, тоже увидел колесо и тоже улыбнулся. — Да, катались. Было дело. Как хорошо и беззаботно было тогда. Вся беда в том, что это было, Катюша, было и ушло. Так что ты хотел сказать? Вновь резко спросила Катя. Да ничего особенного, кашлянул Виктор, всего лишь дурацкие мысли вслух. Вот именно дурацкие. Зло согласилась с ним Катя. Может, ты попробуешь перейти на умные? Ну что ж, изволь. Виктор закурил, помолчал. Заговорил с той же осторожностью хищника, подбирающегося к своей жертве. Ты никогда не задумывалась, почему твой муж начал свое более чем крупное дело почти сразу после смерти твоей матери? Нет. Резко ответила Катя. — Кать, не надо врать старому другу. Виктор виновато посмотрел на нее. — Извини, конечно. — Нет! — крикнула Катя. Снова они надолго замолчали. Потом Катя нервно сказала. — Ну, продолжай. — Продолжай, садист. — Ну, хорошо. — А скажи, пожалуйста, много камушков было у твоей матери? — Не знаю. Вообще-то много. Как-то раз она мне их показывала, ведь она много лет их собирала, у разных старух скупала и тех, кто в Израиль уезжал. А при обыске квартиры как сказал следователь, они практически ничего ценного не нашли. Он сказал, несколько колечек в 1 000 000 рублей стоимостью. Если перевести на доллары, почти ничего. Даже машину приличную купить не хватит.